Глава 5. Гюнтер. Знакомство со служивцами удалось. Посидели прекрасно, почти сроднились. А вот полковника не пригласили наверняка зря, потому что он с самого утра вызвал меня к себе и был злой как орк. Нет, как боевой десяток орков в полном облачении, встретивший одинокого гармского разведчика. Во всяком случае, под его тяжелым взглядом сразу захотелось выстроить пару защитных заклинаний. «Капитан Штаден, объясните, почему мое утро начинается с жалобы градоначальника?» — холодно потребовал полковник. «Каждое?» — уточнил я. «На всякий случай. Хотя был уверен, что жаловались на маленький фейерверк, устроенный мной с Бруном. Нужно было определить, чья шаровая молния летит дальше, а потом разлетается красивее. Молнии отправляли в небо, никто не пострадал. Напротив, мы обеспечили городу прекрасное ночное зрелище и тему для разговоров на ближайшую неделю. Возможно, нужно было поставить полог тишины, но в попытке выяснить истину этим никто не озаботился. Да и не было бы тогда зрелища столь впечатляющим». «Шутить изволите, капитан. Утром посыльный принес запрос из ратуши с требованием пояснить, с чем связаны ночные беспорядки. Шум вы устроили изрядный. Ответить, что отбивали орочное нападение, не получится. С неба орки к нам пока не падали. Да и тихо на границе с ними». «Акция устрашения потенциального противника?» – предложил я. Полковник неожиданно одобрительно хмыкнул. «Так и ответил», – усмехнулся он. «На что из ратуши уточнили, не считаем ли мы потенциальным противником местных жителей, которых напугали значительно больше, чем каких-то мифических орков, которые, если и приближались, то в ратуше об этом почему-то не знают». «Угрозы жизни и здоровья жителей города не было», — твердо заявил я. «Действие было под контролем». Я даже помнил почти все, а мелкие детали, напрочь выпавшие из памяти, не в счет. Например, я так и не выяснил, куда делся стол из снятой квартиры, а посему понятия не имел, как буду объясняться с Энорой, собственность которой загадочным образом исчезла. «Под контролем», — полковник явно усомнился в моих словах. «Капитан Штаден, с вашим уровнем даром магию нужно постоянно держать под контролем. Пьянство этому не способствует». «Вчера я выпил совсем немного, исключительно для знакомства с новыми сослуживцами». «И для знакомства же вы левитировали в гарнизон обеденный стол с двумя лейтенантами на нем?» Возникшие чувства были смешанными. Радовало, что стол нашелся и не придется объясняться с владелицей, если, конечно, его быстро вернуть на место, и он не сильно пострадал. Печалило, что столь занимательное событие напрочь испарилось из памяти. «Увы, троих я уже не могу. Слишком сильны энергозатраты, расстояние опять же большое, да и маршрут рассчитывать сложно». «Расчет у вас так и не получился», — припечатал полковник. «Стол врезался в казарму, и эту ночь оба лейтенанта провели у целителя, чем тот был не слишком доволен. А ведь я предупреждал вас о загрузке нашего целительного пункта». «Лейтенанты сильно пострадали?» Спросил я больше для проформа. Если бы пострадали сильно, полковник бы сейчас рвал и метал. Причем в прямом смысле этих слов. Рвал все, что полегче, и метал все, что потяжелее. А так он был довольно спокоен, что сильно настораживало. Такое затишье обычно бывает перед бурей и намного более серьезное, чем обычное срывание злости на подчиненных. «Не особо», — подтвердил мои мысли начальник. «А стол?» «На кухне найдут применение. Для некоторых блюд живой огонь до сих пор предпочтительнее, а сухие щепки горят замечательно». «Там был очень хороший крепкий стол», — позволил я усомниться, хотя уже появилась уверенность, что радость от возвращения стола оказалась преждевременной. «Стена в казарме оказалась крепче, и дури у вас, капитан, оказалось предостаточно. А избыток дури появляется когда?» Он выразительно на меня посмотрел, намекая, что пока я ему не отвечу, буду сидеть в кабинете. «Когда?» — обреченно спросил я, уже подозревая, что судьба подбросила очередную неприятность. «Когда у Энора слишком много свободного времени. Нет, капитан, я очень рад, что ваш дар позволил выиграть соревнование у капитана Бруно, но мой долг повелевает найти применение избытку магии у вас обоих». Полковник стал перечислять все, что было жизненно необходимо сделать в гарнизоне. Список был полный и очень-очень длинный. Теперь я понимал его удовлетворенность моим проступкам. Ничего из перечисленного не могло быть вменено ни мне, ни Бруну в должностные обязанности, но попробуй откажись. Начальство прикрывает наши задницы от разгневанного бургомистра, а мы проявляем черную неблагодарность. В отместку придумают такие должностные обязанности, что о полковничьей просьбе будешь вспоминать как о доброй, не случившейся сказке. Я кивал и думал, что зря пошел вчера на поводу у Бруна. Ведь прекрасно помнил его особенность вляпываться на пустом месте в серьезные неприятности. Правда, идея со столом наверняка была не его, поскольку он в расстройстве от проигрыша по дальности и красоте шаровых молний сразу ушел искать утешения в объятиях прекрасной дамы, а остальные отправились отмечать знакомство дальше. После того, как полковник наметил мои жизненные планы на ближайшую неделю, я понял, что исследование Траатона придется отложить на неопределенный срок. С одной стороны, не очень-то это хорошо, с другой, Инор Лангеберг не настаивал на срочности выполнения своей маленькой просьбы. «Капитан, как вы относитесь к театру?» – прервал мое размышление Циммерман. Я сразу вспомнил рассказ Бруно об увлечении полковника местной певичкой, поэтому ответил, не задумываясь. «Честно говоря, не интересуюсь». Да, нужно сразу ограничить зону интересов и показать, что полковничья пассия туда не входит. Незачем еще больше обострять отношения с начальством, а то в гарнизоне найдется еще множество дыр, до сих пор не заткнутых магией. «Странно, а герцогиня Траттенская утверждает, что вы большой ценитель», — протянул Циммерман, недоверчиво глядя. «Надо же, Матильда уже в курсе моего приезда. Быстро здесь разносятся слухи». «Со временем вкусы меняются, Инор полковник. С герцогиней Траттенской мы не встречались очень и очень давно». И я бы с удовольствием не встречался и дальше. Но, похоже, этого не избежать. И тем не менее, она прислала вам персональное приглашение на ближайший спектакль и сказала, что очень обидится, если вы не придете. Уверен, исключительно из чувства вежливости, Инор полковник. Наверняка она будет не слишком довольна, если я воспользуюсь приглашением. Видите ли, мы были помолвлены до того, как она решила украсить собой герцогство. Все равно, это скрыть не удастся, да и стоит ли. Настроение и так было средней паршивости, а если полковник еще начнет настаивать на необходимости регулярно посещать местный театр, станет еще хуже. «Да, может возникнуть неловкость», — согласился полковник. «Тогда я отвечу, что вы сильно заняты, капитан». Как оказалось, для такого ответа Циммерману врать не пришлось, поскольку он сделал все, чтобы его слова оказались правдой, во всяком случае на ближайшую неделю. До снятой квартиры я добирался только, чтобы бухнуться в кровать и уснуть. Сил больше ни на что не оставалось, даже на выяснение отношений с квартирной хозяйкой, которая к пропаже имущества отнеслась весьма неодобрительно. Правда, ее заявление об исторической ценности стола удалось опровергнуть, но стоимость пришлось оплатить в пятикратном размере. Дорого нынче обходится доставка сослуживцев. Дней через пять от тети Эльзы прилетело письмо, полное упреков и сожалений. Очень-очень выразительное письмо. Дрожайшая родственница никогда не страдала краткостью речи, а сейчас еще сильно злилась от невозможности лично добраться до виновника краха грандиозных планов. Добраться и высказать все, что думает, с применением самых тяжелых предметов, которые попадутся под руку. Поэтому в письме она не стеснялась. Недальновидный идиот – это было самое скромное выражение ее недовольства. Исписав таким образом два листа, она немного успокоилась и закончила куда более мирно, сообщив, что от неожиданности никто не застрахован, зла на меня она не держит и будет рада увидеть у себя в гостях. В этом месте я прервал чтение, скептически хмыкнул и подумал, хорошо, что в ближайшие полгода не попаду в Гаэру и не придется проверять правдивость этих слов. Не то чтобы я боялся не увернуться, но тетя переволнуется, перебьет кучу посуды и мебели, а потом нажалуется моим родителям, которые очень и очень расстроятся. Особенно мама. Ну а сейчас, судя по тону письма, тетя не собирается выносить случившегося из узкого круга посвященных, а значит, не сообщить даже моему отцу. Что действительно обеспокоило, так это скромная приписка в самом конце о том, что тете удалось минимизировать последствия моего проступка, и она очень надеется, что больше я ее не расстрою. Посему выходило, что она не только не отказалась от мысли женить меня на леди Штрауб, но и предприняла очередные шаги в этом направлении, которые полагают успешными. И вряд ли речь идет об очередном обеде. Не по рангу графу Штраубу гоняться за провинциальными капитанами, чтобы усадить тех за семейный стол. Я немного успокоил себя тем, что в наше время помолвку в отсутствии хотя бы одного заинтересованного лица не заключают, и тетя не сделает это от моего имени. Не то чтобы это было для нее нарушением приличий, но лорд Штрауб вряд ли на такое согласится, как бы ему не хотелось сбыть с рук дочурку. Здесь скорее нужно ожидать какого-то неприятного сюрприза, который по замыслу тети не оставит мне другого выхода, кроме как жениться. А значит... Значит, Траттон нужно изучить как можно быстрее и тщательнее не только для скорейшего выполнения просьбы Инора Лангеберга, но и для необходимого грамотного отступления в случае грядущих неприятностей. Так что к Циммерману я заявил, что у меня почти полное магическое истощение, и мне срочно нужен выходной. На успех я не рассчитывал, полковник слушал довольно скептически, но неожиданно согласился. «Действительно, капитан, вам следует отдохнуть, так как в ближайшее время понадобятся все силы». Слова благодарности, уже вертевшиеся на языке, не успели вылететь, застряли, поскольку полковник явно на что-то намекал. «Надеюсь, не на то, что придется круглосуточно опекать герцогский театр, чтобы там никто не пострадал и ничто не пострадало». Если Матильда прислала персональное приглашение, она на что-то рассчитывала, поэтому вряд ли смирилась с отказом. Мое нежелание принять ее доводы обидело бывшую невесту не до такой степени, чтобы забыть о моем существовании. Уже после свадьбы она несколько раз намекала, что в ее отношении ко мне ничего не изменилось. «И для чего понадобятся все силы?» – осторожно уточнил я. «Неужели все-таки орки зашевелились?» Высказанный вариант мне самому понравился, хотя и был весьма маловероятен. В последнее время отношения со степью настолько улучшились, что никаких внезапных, да и не внезапных тоже набегах давно не было слышно. Служба стала довольно однообразной и предсказуемой. «Что вы, капитан?» – рассмеялся полковник. «Все ваши силы нужны будут исключительно в мирных целях, для защиты». «Значит, все-таки Матильда, орк бы ее побрал». Видите ли, мой запрос о дополнительном целителе удовлетворили весьма странным образом. Вместо полноценного целителя прислали студентку на практику, да еще всего лишь после второго курса. В голове забил набат, сигнализирующий об опасности. Полковник недовольно выдохнул и посмотрел с возмущением. Словно в этом виноват не приславший, а я лично. «Представляете, что у нас начнется? Что за дурацкая идея прислать молодую незамужнюю девушку в воинскую часть?» «Так откажитесь. Напомните, что у нас воинская часть, а не полигон для обучения целителей. Кому ее тут обучать? Нашему вечно занятому целителю? И у нее не будет нормальной практики, и у вас дополнительные проблемы. В конце концов, вы можете просто отказаться». Почему-то я даже не сомневался, кого именно сюда направят. Роман с певичкой уже не казался столь непривлекательным. Возможно, будет достаточно просто поухаживать, и Циммерман решит, что мага со столь сильным даром, как у меня, глупо держать в маленьком заштатном городишке. Не будут же этой леди Штрауб менять место практики при каждом моем переводе. И тогда она выберет себе жертву из тех, кто на это добровольно согласится. «Увы, у леди слишком высокопоставленный отец», – мрачно ответил полковник, тем самым подтвердив мои подозрения. «Поэтому отказать не могу. Более того, на все время практики вы отвечаете за ее охрану». «Простите, Инор, полковник, но такие обязанности значительно...» Договорить не удалось. «Капитан, просьба о выделении вас как самого сильного мага была высказана таким образом, что проигнорируй ее, вы или я, и все, о дальнейшей военной карьере можно смело забыть!» Полковник раздраженно стукнул кулаком по столу. «Поэтому, капитан, никакие отказы не рассматриваются. И вот еще. На время пребывания тут леди Штрауб забудьте о выпивке. Это приказ!» Напиваться с горя я и сам не собирался. Сейчас нужна трезвая голова, а то сам не заметишь, как очутишься в компрометирующей ситуации с ненужной девицей. Уверен, наблюдатели, если не от лорда Штрауба, так от дражайшей родственницы будут. Да уж, удружила тетушка. Обложили со всех сторон. Устрой я сейчас что-то подобное тому, что в Гаэре вылечу со службы, на что непрозрачно намекает Циммерман. Что ж... Месяц практики, или сколько там она длится у целителей, я выдержу.